Для этой молодежи я соприкоснулся с тем, что называют русской душой, вернее, складом ума, потому что, когда с утра до вечера находишься в обществе 5-6 русских, неизбежно приобщаешься к их образу мыслей и жизни. Много лет спустя я с радостью убедился, насколько полезен был для меня такой контакт. Вопрос. Кого вы считаете своим главным писателем? Ответ. Чехова. Я не просто восхищаюсь им, а питаю к нему поистине братскую любовь. В его произведениях я нахожу почти все мои замыслы в более совершенном исполнении. Прежде всего о том, как Чехов видит человека и чему он научил меня, хотя иногда очень трудно точно определить меру чужого влияния или отграничить его от того, что свойственно тебе самому. Я считаю, что в литературе Чехов был первый, кто взял человека не как нечто замкнутое в себе, а в его среде, в биении жизни. В произведениях Чехова не только узнаешь персонажей, но и состояние их души, в зависимости от времени года, от отношений друг с другом или с природой, что придает им как бы третье измерение. Персонаж Чехова раскрыт всесторонне. Автор не пытается объяснить его, но дает почувствовать всю его сложность. При этом, в отличие от персонажей большинства романистов, герой Чехова сам еще не до конца познал себя и стремится найти себя, как многие из нас ищут свое место в жизни. Я уже давно убедился, что понимание и познание — эквиваленты любви. То есть, если знаешь человека, понимаешь его, то в конце концов начинаешь его любить. Это страх порождает ненависть. Вообще, человек склонен ненавидеть то, чего он боится. Проходит страх, исчезает ненависть. Как-то, говоря о Гоголе и Чехове, вы употребили слово, которое мне лично не очень нравится — жалость. Я предпочитаю слово «любовь». Гоголь, так же как Чехов, так любит людей, что никогда не осуждает их до конца. Вот почему их творчество гуманно и полезно. Я думаю, что можно достичь гораздо большего для братства людей, стараясь научить их понимать друг друга, чем если преподносить им абстрактные истины. Вопрос. Какова, по-вашему, роль театра Чехова? Ответ. Меня очень радует необычная судьба чеховского наследия. В 10-х и даже в 20-х годах его имя было почти неизвестно в западных странах. Мне кажется, что вначале даже в России у него не было широкой аудитории. А нынче, если взять только один сегодняшний вечер, его пьесы идут по меньшей мере в 40 театрах мира. Примечание, не считая театров Советского Союза. И если обратиться к статистике, я уверен, что Чехов окажется одним из самых популярных драматургов. По-моему, его влияние на сегодняшний театр, так же, как и на театр вчерашний, как, например, на Пиранделло, не подлежит сомнению. За последние годы я не видел чеховских пьес на сцене, но между 1922 и 1935 годами их ставили Питоевы, которые тогда считались одной из лучших русских групп в Париже. Позднее я видел кинофильмы и телевизионные постановки, которые мне не понравились. Единственное исключение — кинокартина «Дама с собачкой». Примечание, имеется в виду советский фильм режиссера Хейфица. Пиранделло Луиджи, 1867-1936 годы, итальянский драматург, реформатор итальянского театра. Питоевы — французские актеры, театральные деятели. Жорж Питоев, 1884-1939, актер и режиссер, один из реформаторов сцены, ставивший пьесы русских писателей Чехова, Толстого, Горького, и Людмила Питоева, 1895-1951 годы, актриса. Я был председателем жюри кинофестиваля в Каннах, когда фильм «Дама с собачкой» представили на конкурс. Он привел меня в восторг. В Впервые мне довелось увидеть, как на экран перенесены тончайшие нюансы замысла.